Уговор между двумя сердцами. Госпожа Хуан пережидает опасный месяц, как называют 4 недели после родов. Пуповину высушили и перетерли в пасту с порошком киновари и солодки, которые бабушка натерла небо младенца, давая вкусить ему корни его существования, чтобы защитить от яда и продлить жизнь. Мы с бабушкой каждый день навещаем госпожу Хуан. Необходимо убедиться, что на нее не подействовали ядовитая кровь и ткани, оставшиеся в детском дворце. Молодая мать по несколько часов в день отмокает в большом тазу, чтобы эти нечистые вещества покинули ее тело. Мы с бабушкой следим за температурой госпожи Хуан, оберегаем ее от судорог и излишней чувствительности. Мы приносим различные согревающие лекарства, а бабушка строго следит за тем, чтобы кухарка готовила для госпожи Хуан согревающую пищу. Тогда кровь полнее превращается в молоко. А ведь у младенца отменный аппетит. Бабушка записывает все происходящее в маленькую книжечку, поясняя мне. Сунь Симяо, знаменитый врач, заболев, внимательно следил за собственным состоянием и сравнивал течение своего недуга с тем, что происходило с пациентами, чтобы оценить эффективность того или иного лечения. По его примеру, я веду истории болезни всех своих пациенток, что у меня были за эти годы, чтобы понять, что сработает, а что не поможет в каждой конкретной ситуации. Я помню всех этих женщин. Она показывает мне записи о беременности госпожи Хуан, какие лекарства в какое время ей были прописаны, что делала повитуха, как в итоге на свет появился здоровый малыш. Тебе стоит тоже завести такую книжечку. Первая твоя запись могла бы быть о белой яшме. Мне не следовало к ней бросаться, надо было дождаться костоправа. Я медлю, а потом добавляю. Да и исход пока что непонятен. Это правда. Но важно уметь учиться на своих победах и на своих же промахах. Она читает сомнения в моих глазах и добавляет. Просто подумай над моими словами. Но мне как-то неловко описывать все случившееся на бумаге. Повитуха с Мэйлин приходят почти ежедневно, чтобы удостовериться, что госпожа Хуан нормально восстанавливается и у нее не открылось кровотечение. Когда нам с Мэйлин разрешают пойти на улицу поиграть, я рассказываю ей об идее, поданной мне бабушкой, спрашивая ее мнение. «Ну, мне такая проблема не грозит, я же неграмотная». Я поднимаю брови от удивления. «А как же ты будешь учить своих сыновей?» Она не отвечает на мой вопрос, а просто молча бросает лепестки цветов с распахнутой ладони. Лепестки летят, выписывая каждый свой круг в воздухе, и падают на поверхность воды. Повитуха и Мэйлин, продолжая навещать госпожу Хуан, всегда стараются избежать уголков огромного особняка Золотого Света, где могут столкнуться с мужчинами. И каждый раз мы с Мэйлин уединяемся в садике 4-го двора. У меня никогда не было подруги, и я ценю эти визиты. Думаю, Мэйлин тоже. Теперь я редко вижу дедушку с бабушкой, поскольку они часами обсуждают мою будущую помолвку. Я официально вступила в возраст 3 писем и 6 обрядов, и теперь нужно решить, за кого меня выдать замуж, установить размер выкупа, который должна будет заплатить семья жениха, и определиться с приданным. Мне не разрешается присутствовать при этих разговорах, но тушь, которая подает чай и сладости всякий раз, когда приходит сваха, не умеет хранить секреты. По вечерам она заглядывает к маковке в мою комнату, и они перемывают косточки каждому кандидату. «Твоя хозяйка происходит из высшего класса образованных людей», — нашептывает тушь достаточно громко. Маковка кладет подбородок на руки, слушая так внимательно, будто для нее это очень-очень важно. На самом деле так оно и есть. Она ведь поедет со мной в дом мужа. Так что если мне повезет, повезет и ей. Небогатый, но перспективный юноша мог бы стать хорошей парой для богатой девушки, но это неуместно в данной ситуации. Продолжает тушь. Многие мужчины из клана Тань служили чиновниками. Они пользовались наследственными привилегиями и получали продвижение на самые высокие посты. Прадедушка маленькой госпожи даже получил звание благородного ученого, которым удостаивали только представители высшего ранга. Маковка кивает, будто понимая, что это значит. Он был цензором в Нанкине. Продолжает тушь. Провел много лет вдали от дома, путешествуя по провинциям Хунань, Хубэй, Гуандун и Гуанси. Говорят, он был хорошим и справедливым судьей. Именно благодаря ему семья получила в подарок от императора этот особняк. Ты видела свиток с изображением дракона в облаках, который висит в зале приветствий? Его подарил император после ухода господина Таня со своего поста. Интересно, почему Туш знает о моих родственниках гораздо больше, чем я? Наверное, из-за того, что ее жизнь, как и Маковки, зависит от процветания моей семьи. Туш рассказывает о старшем брате отца Тань Цзине. Его второй сын — муж госпожи Хуан. Я еще не знакома с дядей Цзином, но он должен вернуться домой, ведь жена подарила ему 6 детей, а наложницы произвели на свет еще 7. Он служил секретарем в управлении финансов, еще одна высокая должность. Затем Туш перечисляет титулы деда и достижения отца, добавляя. «И вы знаете, отец маленькой госпожи скоро добьется успеха на следующем туре экзаменов и получит должность еще выше, чем сейчас». «Значит, маленькая госпожа должна соответствовать». «С пониманием тянет Маковка». «Да, но это означает, что ей нужен человек равного положения, то есть земельные владения, деньги или связи с императором». Первый месяц после родов госпожи Хуан подходит к концу, и переговоры о моей помолвке активизируются. Я узнаю о некоторых предложениях, каждый из которых сопровождается письмом, в котором перечислены предки жениха в 3 поколениях, а также все титулы, которые им дарованы. Бабушка отказывает семье литераторов из Ханчжоу, потому что они живут слишком далеко, и она не сможет меня навещать. Дедушка отказывает чрезвычайно богатой семье, узнав, что их сын родился в год, несовместимый с годом змеи. Появившийся на свет в год свиньи отвергается без рассмотрения. Змея — знак огня, а свинья — знак воды. Огонь и вода никогда не уживутся. Моя бабушка и дедушка ищут молодого человека, чей год рождения совместим с моим. Иногда, слушая сплетни Туши и Маковки, я сворачиваюсь калачиком в маминой постели, обратившись лицом к стене. Маковка предана мне, она хвастается моими хорошими качествами. Женщины, рожденные в год змеи, славятся как хорошие дочери, практичные жены и прирожденные матери. «Но наша маленькая госпожа вообще всех за пояс заткнет», — утверждает Маковка, «потому что она, помимо приданого, принесет в дом мужа и свои навыки». Туш, повидавшая больше в этой жизни, придерживается противоположного мнения. Она умеет читать, писать и цитировать классические каноны, но нельзя сказать, чтобы у нее были какие-то блестящие таланты. Это потому, что она проводит время, занимаясь бабушкой. Медицина — пустая трата времени для девушки. Скажи мне, как заучивание формул улучшит способности к сочинению стихов для развлечения мужа или написанию пейзажей для увеселения в женских покоях? Но женскими премудростями типа вышивки, ткачества и шитья она тоже особо не владеет, а ведь эти навыки свидетельствуют о трудолюбии и дисциплине. Кроме того, они могут принести деньги, если ее будущую семью постигнут тяжелые времена. Вердикт Туши заставляет меня ощутить собственное ничтожество. Мне нужно старательнее развивать женские таланты, иначе я не сумею помочь будущим сыновьям стать учеными, подготовить нерожденных еще дочерей к достойному замужеству и ежедневно радовать собственного мужа, чтобы он ценил меня. При этом я продолжаю изучать медицину с бабушкой и дедушкой, очень стараясь не походить на начетчика-попугая. Я хожу за бабушкой как тень и постоянно задаю вопросы, а поздно вечером часто сползаю с кровати, зажигаю лампу, открываю книгу с рецептами и читаю про себя, заучивая наизусть. Медленно, медленно постигаю я глубины смысла того, чему учит меня бабушка. Иногда мне кажется, что я скоро догоню ее, а иногда возникает ощущение, что возложенные на меня ожидания и ответственность — непосильная ноша. От волнения у меня начинает болеть живот и повышается температура. Пропадает аппетит, и вдобавок наваливается жуткая бессонница. Бабушка ставит диагноз — детское истощение. Она велит не вставать с постели неделю и приносит специальные блюда и тонизирующие средства. Каждый вечер ко мне заходит госпожа Джао. Она проверяет, как я себя чувствую. Однажды вечером они с Маковкой, решив, что я уснула, садятся пить чай и, разумеется, обсуждают мою помолвку. Но вскоре их разговор сворачивает с темы, занимающей всех обитателей особняка. Оказывается, они землячки. Когда мне было 5, к моему отцу пришла зубная госпожа. Тихонько признается госпожа Джао. «Зубная госпожа, помнится, яш, мы дразнили ее за это». «И ко мне тоже», — сообщает Маковка. «Только я уже не помню». Она отвезла меня в Яньчжоу. Там я жила с другими девочками в доме, где из нас лепили поджарых лошадей. Жаль, что мы не оказались под одной крышей. Голос Маковки дрожит. Но мне там было не очень плохо, надеюсь, и тебе в твоем доме тоже. Я очень старалась, но когда мне исполнилось 7, там решили, что тебя ждет другое будущее. Ты хорошенькая, но твои ноги... Да уж, с ногами промашка, признает Маковка. Каждый раз, когда зубная госпожа их бинтовала, я снимала повязки, пока никто не видит, так что у меня все кости целые. Она смотрит на свои ноги с отвращением. Только взгляни, какие они огромные. Если бы я жила там, то помогла бы тебе и поддержала. А может, мне судьба быть служанкой? Все просто и буднично, Маковка вздыхает. Потом меня начали обучать, как заботиться о детях и прислуживать дамам. Я задерживаю дыхание. За эти пару минут я узнала о Маковке больше, чем за все время. Но в конце концов тебе повезло. Утешает госпожа Джао. Пусть ты и не стала поджарой лошади, но тебя не продали туда, где девушки только и делают, что раздвигают ноги перед мужчинами. На это Маковка обхватывает себя руками за плечи. «Но все равно я игрушка для здешних мальчиков и мужчин», — шепчет она. «Если мои лунные воды перестанут приходить...» Она сжимает плечи чуть сильнее, словно защищаясь от всего мира. Я следила за нитью беседы, но теперь ничего не понимаю. «Не беспокойся», — отвечает госпожа Джао. «Есть средства, которые помогут не отяжелеть ребенком». Через минуту она говорит. «Давай лучше сделаем все возможное для Юньсянь. Без матери она должна полагаться на бабушку, на тебя, на меня, даже на тушь. Это наша суетливая Мо. Чтобы мы наставили ее на путь истины. Мы для нее круг добра». До нынешнего вечера я никогда не задумывалась, откуда взялась Маковка. И представления не имела о ее чувствах, хотя она знает обо мне все. Она меня купала, опорожняла мой горшок, придерживала мне голову, если меня тошнило. Я всегда считала Маковку своей собственностью. Она всегда была со мной. Теперь я вижу, что все не так просто. Что касается госпожи Джао, ее слова про круг добра все еще звучат в моей голове. Я должна попытаться открыть сердце и для нее. После моего выздоровления бабушка ошеломляет всех обитателей внутренних покоев, пригласив повитуху Ши и ее дочь к нам в аптеку. Нам с Мэйлин велят сесть рядом на табуреты из грушевого дерева. Мы складываем руки на коленях. На нас красивое платье, в волосах повязаны ленты. У меня и платье, и лента подороже, но повитуха очень постаралась, чтобы Мэйлин выглядела как девушка из высшего общества. Бабушка и повитуха уселись по разные стороны тикового стола. Между ними фарфоровый чайник и чашки. Сбоку бронзовая ваза с одинокой орхидеей. Бабушка начинает разговор. «Я хочу предложить одну идею. Более официальные отношения между вашей дочерью и моей внучкой». Мы с Мэйлин переглядываемся. Это совершенно неожиданное заявление. «Я понимаю, что девочки из разных классов...» Повитуха не может поверить своим ушам. Она перебивает бабушку, озвучивая очевидный факт. «Мои дочери, в отличие от Юньсянь, не бинтовали ноги». Бабушка подкрепляет ее мысль, приводя еще одно несоответствие. «Юньсянь учится на врача, а Мэйлин будет пачкать руки при родах». «Дочь носит мою фамилию, потому что у нее нет отца. Ваша внучка происходит от...» «Можно и дальше перечислять причины, по которым не стоит придавать официальный статус отношения между ними, поскольку многие, в том числе и мой супруг, сочли бы их неуместными. Но давайте отметим и положительные моменты. Обе девочки родились в год змеи, если точнее, в год металлической змеи. Металлическая змея может быть одарена расчетливым умом и огромной силой воли». «Или стать интриганткой-одиночкой», опять перебивает повитуха, явно не желая видеть никаких плюсов. «Металлическая змея жаждет роскоши и легкой жизни, для чего и была рождена Юньсянь», — продолжает бабушка. «Лишенная подобных привилегий, змея может стать завистливой, тяжело переживать неудачи и стремиться свести счеты с жизнью». «Разве это про Мэйлин?» — иронично спрашивает бабушка. Повитуха Ши отвечает своим вопросом. «Разве имеет значение, что обе девочки родились в год змеи? У каждой свой характер, и это чревато множеством конфликтов». Бабушка молчит, а повитуха продолжает. «Сколько себя помню, красивое лицо считалось окном во внутренний мир. Через него видна красивая натура, доброта, щедрость и прилежность. Привлекательная внешность может изменить судьбу девушки, поскольку удачное замужество позволит ей укрепить свое положение в обществе». Бабушка заметно оживляется. «А Мэйлин уже сосватали?» «Бабушка любит меня и делает все возможное, чтобы обеспечить мне достойное будущее». Однако больно осознавать, что, когда речь зашла о красоте, она сразу подумала про Мэйлин. «Да, сваха уже все устроила», — отвечает повитуха. «Я удивлена. Дочь повитухи договорилась о помолвке раньше меня?» «Моя девочка выйдет замуж за сына торговца чаем». «Вуси?» «Я бы не отдала дочь за три горы, какой бы ни был выкуп за невесту». Бабушка одобрительно кивает. «Госпожа Жу, почему вы так хотите, чтобы у Мэйлин и вашей внучки сложились особенно теплые отношения?» — спрашивает повитуха в лоб. Бабушка не отвечает. Вместо этого она произносит. «Девочкам не следовало дотрагиваться до белой яшмы. Согласна, надо было дождаться костоправа. Но они это сделали», — продолжает бабушка. «К счастью, обошлось без крови. Повезло еще, что они позвали вас и избежали еще большего вреда». Бабушка кивает, делая еще один глоток чая. «Что могу сказать? Девочки не запаниковали, не убежали. Не просто не уткнулись лицами в наши подолы, но и поняли, как нужно обращаться с белой яшмой». Повитуха же спокойно ждет. Я осмеливаюсь покоситься в сторону. Мэйлин пристально смотрит на меня. «Мой муж, да и все мужчины, сказал бы, что девочек нужно разделить», — говорит бабушка. У меня перехватывает дыхание при этой мысли. «И все же они подружились», — замечает повитуха. «Правда. Но вы не учитываете кое-что еще?» «Мы живем в мире, сотканном из противоречий», — говорит бабушка. «Повитухи не в особом почете, а врачей уважают. Повитухи могут разбогатеть, зато врачи прославятся». «Ну, ничего нового». «По моему опыту, это не или-или. Богатство и слава вполне могут идти рука об руку». «И что?» «Я вижу нечто особенное в своей внучке. И нечто особенное есть в твоей дочке». «Мэйлин быстро учится», — повитуха улыбается. «Если у нее будут связи, то она далеко пойдет в нашем деле». «Согласна». Наступает долгое молчание. Наконец бабушка снова подает голос. «Я знаю внучку не так давно, но заметила, что у нее есть некоторые физические изъяны. Мне было бы спокойнее, если бы повитуха присматривала за ней, когда она переберется в дом мужа. Твоя дочь помогла бы мне в этом». «Понятно». Повитуха Ши спокойно обдумывает слова бабушки, а потом произносит. «Я-то не против, но девушка ниже по положению в погоне за богатством и высоким положением, которых ей не суждено достичь, может разочароваться в жизни и запятнать репутацию более благородной девушки». «Такой риск есть, без сомнения». Бабушка сцепила пальцы. «Еще одна проблема с работой, которой занимается ваш род». Она понижает голос, но я все равно разбираю слова. «Я говорю о помощи, которую вы оказываете дознавателям». Повитуха Ши пожимает плечами, будто это не имеет особого значения. «Вы бы предпочли, чтобы женщин, ставших жертвами преступления, осматривали мужчины? В случае смерти, особенно насильственной, я последний, кто прикасается к несчастной. Я с достоинством провожаю ее в загробный мир». «Но вы также проверяете целомудрие в судебных делах. У живых». «То есть вы были бы против, если бы ваш муж пожелал проверить состояние родовых врат служанки, если бы вашего сына обвинили в...» «Это невозможно». «Да, на каждом шагу случается». Повитуха Ши заметно вздрогнула. «Послушайте, это вы пригласили нас сюда? И с самого начала поощряли эту дружбу?» Повисло неловкое молчание. Повитуха рассержена, а бабушка, похоже, обдумывает свой план. Я бросаю взгляд на Мэйлин, чтобы понять, как она реагирует на происходящее. Ее выражение лица вызывает у меня недоумение. Как обычно бывает, когда бабушка о чем-то размышляет, она слегка опускает веки, а ногтем указательного пальца правой руки отбивает такт на подлокотнике своего кресла. Тук-тук-тук. «Дружба — это уговор между сердцами. Соединив сердца, женщины могут смеяться и плакать, жить и умирать вместе», — декламирует она. «Несмотря на различные препоны и потенциальные проблемы, я считаю, что мы сможем извлечь выгоду как для обеих девочек, так и для нас, если поступим по-моему». Громкий хриплый смех повитухи Ши заполняет все уголки комнаты. Бабушку буквально передергивает. Она отворачивается. Потом, сделав глоток чая, чтобы успокоиться, она говорит: «Моя девочка потеряла мать. Сколько мне еще отпущено на этом свете? Твоя дочь никогда не знала отца. Да, пока ты в добром здравии, но ведь и твоя судьба весьма хрупка. Она зависит от исхода родов и молвы, которую передают из уст в уста. То же самое можно сказать и о докторе женской медицины». «Именно так». Обе женщины молча смотрят друг на друга. «Есть еще одна вещь», — наконец говорит бабушка. «Всего одна?» — хмыкает повитуха. Бабушка игнорирует колкость. «Как взрослые женщины, мы надеемся, что Юньсянь и Мэйлин после замужества попадут в щедрые дома. Но кто знает, что запланировала судьба. Наши методы лечения не всегда согласуются. Но, как мне кажется, мы уважаем друг друга. Я хочу, чтобы у Юньсянь был человек, которому она станет доверять, который будет поддерживать ее долгие годы, независимо от того, какова окажется ее свекровь, невестка или все остальные женщины, которые живут в семье, подобной вашей». Заканчивает повитуха, делая неопределенный жест рукой, не в силах сдержать нетерпение. «Даже самая богатая женщина на земле обязана подчиняться свекрови», — вздыхает бабушка. «Незыблемая правда», — соглашается повитуха. «Я хочу, чтобы у Юньсянь был кто-то, кто сможет разделить с ней заботу о женщинах и утешить, если что-то пойдет не так. Никто не любит терять младенца или мать во время родов». Вновь соглашается повитуха. «У меня есть одно условие. Твоя дочь не должна обсуждать ничего из того, чем вам приходится заниматься помимо принятия родов». Повитуха Ши лишь отрывисто кивает. Вскоре после этого разговора моя семья утрясает все, что касается помолвки, выкупа и приданого. Приходит письмо, в котором сообщается, что положение двух семей равно, и гадатель определил, что год, месяц, день и час моего рождения хорошо сочетаются с годом, месяцем, днем и часом рождения моего будущего мужа. Через 7 лет мне предстоит выйти за Ян Маужэня, единственного сына богатой четы, владеющей тутовыми рощами, шелкопрядами и несколькими фабриками по производству шелка в Уси и окрестностях. Яны живут в особняке под названием «Благоуханная услада». У моего будущего мужа есть 3 младшие сестры. Мне сказали, что он на год старше меня. Следовательно, он родился в год дракона, самого могущественного и почитаемого из всех знаков. Тем не менее, это не союз двух чиновничьих семей. Меня выдают в семью торговцев. Я пытаюсь скрыть разочарование, но бабушка, которая всю жизнь училась разгадывать выражения и эмоции, считывает правду по моему лицу. «Дракон, как и ты, никогда не сдастся», — утешает она меня. «Вот увидишь, твой жених от природы честолюбив. Он непременно добьется успеха на экзаменах и без сомнения займет высокий пост, как твой отец и дед. Если вы оба будете умело играть свои роли и жить по правилам нашего общества, то многого достигнете». Почти сразу дедушке приходит письмо с перечислением подарков, отправленных в качестве выкупа. В их числе целый жареный поросенок, сладости и пироги, которые надлежит разделить между всеми обитателями нашего дома, а также деньги для отца, бабушки и дедушки за их заботу о будущей невестке. Помимо золотых слитков, нефритовых изделий и украшений, семья Ян присылает рулоны шелка разного плетения, чтобы шии могли начать шить платья, накидки и халаты, которые я в итоге увезу в новый дом. Вскоре доставили и сам выкуп. По традиции, некоторые подарки полагается вернуть. Первый из них я нахожу легко, открыв шкатулку с перегородчатой эмалью, обнаружив свежие лепестки лотоса, символизирующие многодетность. Но после этого мне приходится потрудиться. Должно быть, женщинам Ян было весело прятать эти мелочи, а мы с бабушкой часами перебираем подарки, чтобы их найти. «Я нашла ножницы», — воскликнула я на второй день поисков. Ножницы символизируют, что муж и жена никогда не расстанутся. В том же сундуке я нахожу линейку, которая символизирует владение многими тысячами му земли. Мы с бабушкой упаковываем 3 подарка в красную лаковую шкатулку, и сваха отвозит их обратно в семью Ян. Первые 2 из 3 писем получены. 4 из 6 ритуалов завершены. Теперь обе семьи вступят в период 5-го ритуала, когда каждая из сторон встретится с гадателем и начнет выбирать благоприятную дату для свадьбы. Когда я буду свежа, как ветка цветущей сливы под весенним дождем. Я благодарна бабушке и дедушке за то, что они так пекутся о моей помолвке. Но мне свойственно волноваться. Мне 8, а Мао Женю 9. Я не знаю, какой стану через 7 лет, не говоря уже о том, каков будет мой жених. Что, если Мао Жень не сдаст императорские экзамены? Что, если его родне не понравится, что я не освоила обычные женские навыки? Что, если я не рожу сына? Приведет ли муж наложницу или сразу целую толпу наложниц? Что бы я ни делала и куда бы ни шла, я должна жить по правилам Конфуция. Дочь слушается отца, жена мужа, вдова сына. Вся моя жизнь будет ограничена 3 местами. Домом, где я жила с родителями, особняком Золотого Света, где живу сейчас, и садом и поместьем моих будущих родственников. 2 недели дедушка внезапно продает белую яшму, которая, по мнению бабушки и Костоправа, быстро идет на поправку. Однажды утром наложница просто исчезла. К концу дня появляется новая белая яшма. Ей 17, и красотой она не уступает 2 старшим яшмам. Только время покажет, кто станет фавориткой дедушки. А судьба первой белой яшмы послужила уроком для всех обитательниц особняка, независимо от возраста и положения. Ножки лотоса — это одновременный дар и опасность. Мы должны беречь их и заботиться о них, каждый шаг делая с осторожностью. Да, неуклюжесть и легкое покачивание на тонких и нежных ножках придает нам привлекательности в глазах мужчин. Но одно неверное движение или падение могут изменить наше будущее. Когда повитуха и Мэйлин вновь приходят в особняк, бабушка разрешает мне отвезти подругу в мою комнату. Заметив, что она с любопытством разглядывает резные деревянные кисточки, свисающие с палисандрового балдахина супружеского ложа моей матери, я беру ее за руку. Мы проходим через комнатенку, где спит Маковка, затем через бывшую мамину гардеробную, которая ныне стала моей, а потом под лунную арку и попадаем в 3-ю, самую большую комнату, где лежит моя постель. Я затаскиваю Мэйлин на приподнятую платформу и предлагаю сесть на мягкий матрас. «У тебя кровать больше, чем весь наш с мамой дом», — говорит она. Наверное, она дразнит меня. Она встает на колени, чтобы посмотреть на один из шелковых гобеленов, закрывающих окно. На ней изображен муж, пишущий стихи кистью и тушью жене, сидящей рядом. Затем Мэйлин идет вдоль боковых стенок кровати, рассматривая каждую картину. Мне они кажутся обычными. Жена в струящемся платье играет, услаждая слух мужа, или они вдвоем гуляют у ручья. Но Мэйлин очарована. «Они такие красивые!» — говорит она со вздохом. «А вот тут! Что это?» Мэйлин проводит пальцем по крошечному участку резного дерева длиной с мою ступню и в 2 раза шире. В этой части кровати подобных резных украшений 20, но я никогда не обращал на них внимания. Это просто воплощение изысканности праздного образа жизни, который вела достопочтимая госпожа. Но то, что всегда казалось мне обыденным, околдовывает мою подругу. Я встаю на колени и перебираюсь на ее сторону. Теперь, всматриваясь в тонкую резьбу, я понимаю, что она великолепна. Даже на таком маленьком деревянном прямоугольнике художник нашел способ изобразить каждую складку одежды, передать движение воды по камням и непохожесть одного облака на другое. Вскоре мы с Мэйли начинаем представлять себя персонажами, запечатленными на резных дощечках. Я даже достаю пару халатов и накидок, чтобы превратить Мэйлин из дочери-повитухи в подобие меня. Мы хихикаем и перебираемся обратно на кровать, где плюхаемся на спины, держась за руки и заливаясь смехом. «Это даже веселее, чем гонки на листочках», — говорит Мэйлин. «Вот, давай я тебе кое-что покажу». Я раскачиваю резную панель справа от того места, где сплю ночью. Видишь, как свободно двигается. Я могу вытащить ее. Нет, не надо. Я могу вставить ее обратно. Но вместо этого я вынимаю небольшой сверток. Мэлен со свистом втягивает воздух. Никто не знает о тайнике и о том, что я здесь прячу. Я медленно разворачиваю шелк. Глаза Мэлен расширяются при виде красных свадебных туфелек достопочтимой госпожи. Они принадлежали моей матери. Вдохновленный моментом, я прошу ее поделиться со мной чем-нибудь. Это не обязательно должен быть секрет, просто что-то, что останется между нами, подругами навек. «Подруги навек, мне нравится», — говорит она и смотрит на меня сквозь ресницы. Щеки Мэлен слегка розовеют, когда она признается. «Мой самый большой секрет — желание научиться читать и писать». Я улыбаюсь. «В этом я могу тебе помочь». Я слезаю с кровати, подхожу к столу и похлопываю по спинке стула, приглашая подругу сесть. «Я покажу тебе, как написать 10 простейших иероглифов, а в следующий раз научу еще 10». Мэлен колеблется. Я понимаю, что для нее это своего рода потеря лица. Нельзя заноситься только потому, что я могу научить ее читать и писать. Я задумчиво потираю подбородок, затем возвращаюсь к кровати. «Я поделилась чем-то с тобой, а ты со мной. Я могу дать тебе что-то, но ты должна дать что-то взамен». «Но мне нечего». «Очень даже есть. Может, поделишься тем, чего я не вижу?» Она качает головой. «Ты же знаешь, о некоторых вещах мне нельзя говорить». Я качаю головой. «Нет-нет-нет, я не имею в виду ничего подобного». Хотя, безусловно, я думаю именно об этом. Те, кто рожден под знаком змеи, иногда одарены расчетливым умом. Это как раз про меня. Мне жутко хочется послушать истории о трупах и прочих вещах. А еще змеям свойственная непоколебимая сила воли. Это Мэлен. Бабушка Жу и повитуха Ши решили, что нам следует подружиться. Но доверие просто так не возникает. На это требуется время. Нужно действовать постепенно, чтобы выведать у подруги секреты, которые она обязана от меня скрывать. «Просто расскажи мне о внешнем мире», — предлагаю я. «Что там, за воротами?» В Новый год отец делал подношение предкам. Мы получали новую одежду и устраивали банкет. А еще отец запускал петарды. Но я не знаю, как празднуют другие люди. Во время праздника фонарей мы запускаем фонари во дворе. Но что происходит на улице? Я бы хотела увидеть фонари из домов по всему Уси. Я делаю паузу и перевожу дух. Я никогда не была на рынке. Никогда. «Я охотно поделюсь с тобой всем этим», — она усмехается. «За каждые 10 иероглифов, которым ты меня научишь, я буду рассказывать тебе о каком-то празднике или обычае». «Хорошо», — восклицаю я. Подруга, похоже, не догадывается, что я получу гораздо больше, чем отдам ей. «А теперь давай я покажу тебе, как растирать тушь». Вскоре после этого дедушка получил письмо из столицы с сообщением, что мой отец отлично себя проявил на императорских экзаменах. Теперь он ученый Цзиньши 4-го ранга. Его представили императору, который лично прочитал отцовское сочинение. Уже сейчас семья Тань, благодаря прадеду, деду и двоюродному деду, считается провинциальной элитой и обладает огромной властью и авторитетом. То, что мой отец стал Цзиньши с первой попытки, придает ему самостоятельный статус и одновременно укрепляет славу семьи. В довершение к своему триумфу он получил высокое придворное звание и был назначен на должность в управлении наказаний в Нанкине, как и дедушка. Это большая честь, но отцу придется ездить из уезда в уезд, чтобы расследовать преступления и выносить решения. Новости замечательные, но меня новое назначение огорчает. Ведь ему придется много времени проводить вдали от дома. А вот моя бабушка и дедушка не перестают улыбаться. «Нужно отпраздновать это достижение», — заявляет дедушка. «Я посоветуюсь с гадателем и подберу благоприятный день для возвращения сына домой». Дедушка заказывает музыкантов, которые будут ждать моего отца, 5 ли от особняка Золотого Света и сопроводят домой, чтобы соседи и их слуги тоже отпраздновали радостную весть. Бабушка посылает кухарку купить все необходимое для застолья и приказывает садовникам переставить горшки с гибискусами, орхидеями и цимбидиумами, чтобы наполнить дворы яркими красками. В назначенный день все члены семьи, включая женщин и девочек, которым было разрешено присоединиться к мужчинам, собираются у главных ворот, чтобы дождаться прибытия отца. Госпожа Джао уделила огромное внимание своему внешнему виду и внешности моего брата. Заодно она расчесала мне волосы и выбрала наряд, призванный показать, как хорошо она заботилась обо мне в отсутствие отца. Несмотря на насмешки во внутренних покоях, после смерти моей матери госпожа Джао вела себя как достойная жена. Она взяла за руки меня и брата, словно что-то доказывая отцу, и мы сейчас выглядим как жена и дети, которые преданно ждали возвращения хозяина дома. Мне не терпится увидеть отца, и я рада оказаться за воротами, поскольку мне казалось, что этого не произойдет аж до самой свадьбы. Но прежде чем я успеваю осмотреться, воздух наполняется звуками хлопушек, цимбал и барабанов, ржанием вьючных животных, лязгом и звяканием металлических подвесок на их упряжи. Шум становится все громче, пока в поле зрения не появляется процессия. Впереди три пары мужчин несут красные знамена, закрепленные на высоких шестах. Я вижу своего отца в открытом паланкине, возвышающемся над носильщиками. Отныне его жизнь станет именно такой. Ведь ученый Цзиньши занимает столь высокое положение, что его ноги никогда не должны касаться земли, без крайней необходимости. За ним виднеется закрытый паланкин и несколько повозок. Мой отец спускается на землю. На нем шапочка, свободный халат прямого покроя с черным поясом и кожаные сапоги. На груди его красуется искусно вышитая квадратная нашивка. На ней изображена пара диких гусей, и каждый, кто ее видит, будь то крестьянин или благородный муж, сразу понимает, что перед ним чиновник четвертого ранга, который, как сказал мне дедушка, всего на 4 ступени ниже самого императора. Мой отец складывает руки вместе, пряча их под рукавами, а затем официально кланяется дедушке Тань и бабушке Жу. Он наблюдает, как слуги преподносят подарки его родителям, и Фэну, и мне. Но это еще не все. Пока слуги выгружают и вносят через ворота многочисленные ящики, дверца паланкина открывается, и из него, изящно приподнимая подол юбки, чтобы показать тонкую лодыжку в чулках и крошечную ножку лотос в туфельке из изумрудно-зеленого шелка, расшитой узором тончайшей работы, выпархивает молодая женщина. Ее платье цвета бамбука, прорастающего весной, украшено орнаментом из белых осенних хризантем. С мочек свисают серьги с голубыми сапфирами, цвет лица бледен, словно гусиный жир. Макияж подчеркивает тонкие брови, а волосы элегантно подколоты гребнем. Не как у наложницы, а как у законной жены. Рука госпожи Джао крепко сжимает мою, пока незнакомка кланяется дедушке и бабушке. Затем отец берет ее под локоть и знакомит с самыми важными родственниками. Наконец, отец подводит ее к нам. «Дочка, сынок», — говорит он, не обращая внимания на госпожу Джао. «Пожалуйста, познакомьтесь с нашей новой мамой. Вы будете звать ее достопочтимой госпожой». Я первая из нас троих опускаюсь на землю, чтобы выразить почтение новой жене отца. Когда мой лоб касается каменной кладки, в голове всплывают слова, которые когда-то произнесла белая яшма. «Будь то скакун или женщина, мы являемся собственностью мужчины».